широко разлетающиеся брызги чистейшего медицинского спирта полетели в сторону свечи, достигнув которой тут же обернулись ярким огненным веером. Капельки жидкого огня попали на стол, лавку, покрытый грязной соломой пол, закопченную стену. Часть вспыхнувшего спирта облепила Кривого, от неожиданности свалившегося с лавки на спину. «А-а-а! Воды! Воды!» – истошным голосом вопил кабачик, на глазах превращавшийся в живой факел. «Мыкитка, воды лей! Воды! Куда там? Какая к черту вода?» Внутренности прокопченной избушки мигом занялись. Пересохшие доски стола, лавки, вонючие тряпки вспыхивали, как порох. Отушить человека, облитого горящим спиртом, вообще, гиблое дело. Тут шуба смогла бы помочь, но кто о ней в этот момент думал? Дмитрий, набрав в грудь воздуха, вскочил с места и бросился к выходу. По пути сбил неповоротливого мыкитку и башкой снес дверь. Небольшая светелка погружена в полумрак. Горит лишь пара крошечных свечек, от которых больше копоти и чада, чем света. У стены на узком ложе, покрытом пуховой периной, лежит неподвижное тело юноши, едва прикрытое толстым покрывалом. Черты его лица заострились, как бывает при тяжелой болезни. Дыхание еле ощущалось. Вдруг скрипнула дверь, из-за которой выглянула маленькая головка в платке. Девица, хитрым выражением лица напоминавшая любопытную лисичку, внимательно оглядела комнату и, убедившись в отсутствии посторонних, прошмыгнула внутрь. Аленка, младшая и любимая дочка боярина Никиты Афанасьевича Нарышкина, что приходился старшим братом супруги покойного государя Алексея Михайловича, на цыпочках подобралась к больному и стала вслушиваться в его дыхание. Время от времени наклонялась к нему и осторожно протирала чужой лоб влажным платочком. Вдруг юноша тяжело вздохнул. Аленка вздрогнула. Девичье сердце взволнованно забилось. Неужели сейчас очнется? Боженька, боженька, а она вся растрепанная. Девица тут же начала судорожно приглаживать вырвавшийся из-за платка русый локон. Когда же непослушная прядь волос скрылась, она начала с силой тереть свои щеки, усыпанные веснушками. Как же она их ненавидела, чего только Аленка не делала с ними. Прикладывала листок подорожника, натирала огуречным соком, даже пудрой осыпала. Все без толку. Терла щеки, а сама глаза косила на лежанку. Не дай бог очнется, а она этого не заметит. В этот момент дверь в светелку снова распахнулась и на пороге появилась крупная фигура Никиты Афанасьевича. Низенький, полный, он напоминал плотный боровичок с большой шляпкой. «Опять ты здесь, Ягоза?» «Так и знал. Совсем ополоумила, девка. Сколько раз тебе говорил, что негоже к чужому в светелку входить?» Сверкнул боярин глазами, уперев руки в бока. Дочь тут же насупилась и упрямо отвернулась. «Не сопи. Снова глаза на мокром месте. Не плачь, говорю. Эх». Подойдя, хотел обнять дочь, но та вырвалась и убежала из комнаты. «Совсем, девка, голову потеряла?» пробурчал боярин, плюя на пол с досады. «И чего она в этом нашла? Ни рожи, ни кожи. Тьфу! И что я, старый дурак, этого погорельца на улице подобрал?» Восклицательные и вопросительные знаки, грехи замолить решил, что ли? Ехали себе на вечернюю службу и ехали бы. Чего остановились? Посетовав еще немного на свою оплошность, он тоже вышел из светелки. Дел еще было не в проворот, а с его Аленкой ничего не случится. Перебесится и успокоится. Эх, дача, дача, как супружницы не стало, совсем от рук отбилась. Седмицу назад вон учиться удумала, качал головой боярин, выходя из светелки и идя по темному переходу в свою опочивальню. Надо же, девка и науки. Хе-хе, издал он еле слышный смешок в густую бороду. Та перечия вон босоту привечать начала. Надоть разузнать, что это за вьюнож. Може и не погорелец вовсе, а какой-нибудь боярыч. При таком пожаре и не мудрено вовсе. Завтрего посмотрим. Стоявшая в этот момент за тяжелой портьерой, Аленка вела себя тише мышки и слышала каждое слово отца. Едва тяжелые шаги мужчины затихли, она показалась из своего укрытия. «Ничего я и не отбилась от рук», — тихо фыркнула она, вспоминая слова отца. «Просто не по-христиански людину на улице бросать. Может, он в пожаре пострадал или того хуже, на него душегубы напали», — прошептала это и зарделась, как маковый цвет. «Пойду посмотрю». В светелке, где лежал юноша, по-прежнему было тихо. Она подошла к постели и присела на край лавочки. Посидела немного. Когда же ей стало скучно, вытащила из укромного уголка в комнате небольшую книжку, Евангелие, что ей еще матушка подарила на именины. Принялась читать, иногда перелистывая страницы, которые ей было особенно хорошо знакомы. В некоторых местах, наоборот, надолго замирала, шевелила губами, вслух повторяя понравившиеся слова. «Какие же гадкие люди бывают! Как же они так могли? Ведь Иисус говорил же, что он сын Господа. Почему они все равно его мучили?» Она смешно насупила брови. Девица искренне не понимала, почему герои ее истории так плохо поступали. Зачем? Евангелие было ее самой любимой книгой. Читала и перечитывала много и много раз. Переписанная греческими священниками, приглашенными в Москву, она содержала очень много душещипательных отступлений от канона, которые чрезвычайно сильно нравились Аленке. Она буквально смаковала фразы про кроткий юношеский взор, пылающее любовью к Богу сердце, восторженные слезы и другую сентиментальную и нравоучительную дребедень. Правда, выбора-то у нее в книгах особо и не было, в библиотеке отца книг-то особо и не было. Библия, еще одно Евангелие и Ветхий Завет. Собственно, вот и все книги. Ой, в какой-то момент она отозвалась от истории пространствия Иисуса и повернулась к лежащему юноше. «Божечки!» – всплеснула Аленка руками, роняя книгу на пол. «Что же такое?» По бледному лицу юноши, что их семья подобрала вчера на дороге у горящей улицы, катились слезы. От уголков глаз, по подбородку и до самого подбородка протянулись две кровавые дорожки. У впечатлительной девицы сердце в пятки ушло и ножки подгибаться начали от такой картины. Аленка, сама не замечая как, начала шмыгать носом. «Божечки! Она же увидела кровавые слезу, как у Христа. Божечки родненький, кровью плачет. Истрадался, значит, так, что мочи больше не было в душе все это держать. И ведь Христос тоже так страдал, что его слезы кровью оборачивались. Правда, невдомек было девке, что никакая это не кровь. По щекам стекал обыкновенный коктейль кровавой мери. Ой, глаза открыл, ой». Юнош смотрел на нее голубыми-голубыми глазами, в которых плескалось лишь боль и недоумение. «Кто ты? Где я?» – пробормотал он. «Я живой еще, на земле, или уже меня забрали? Сатана, падла, не успокоишься никак?» Зрачки его глаза были совершенно неподвижны. «ГМ». Девица от этих слов едва сознание не потеряла. Глаза ее расширились от удивления и совершенно безумных догадок, переполнявших голову. «Божечки, как он страдает! Слезу даже кровь исходит! Неужели, так его сам враг человеческий терзает?» Девичий рот приоткрылся в испуге. Вспомнились недавно прочитанные истории из Евангелия, где Сын Божий и дьявол боролись друг с другом за спасение человеческих душ. Как раз в одной такой истории рассказывалось о молодом человеке из почтенной благовоспитанной семьи торговцев зерном, за душу которого боролись Христос и Сатана. Читая трогательные описания мучения юноши, его слезы, страдания и внутреннюю борьбу, Аленка пролила много слез, часто заливая им всю подушку на своем ложе. Она и представить себе не могла, что сможет встретить такого юношу воочию. «Не-е-е, похоже, я уже в раю, если такие создания окружают меня». Юношеский взгляд, наконец, упал на девицу, тут же смущенно опустивший глаза к полу. «Ангел». Он явно еще что-то хотел добавить. Уже открыл рот, но со стороны двери раздался грозный женский голос. «Ну-ка, иди отсюда, нечего тебе здесь делать. Батюшка опять заругает, коли увидит». В светелке оказалась женщина поистине монументальных богатырских пропорций. Ростом высокая, в кости широкая, бедра и груди руками не обхватишь. Настоящая русская красавица с черной толстой косой. Кормилица схватила Аленку за руку и вытолкала ее из комнаты. Сама же вернулась обратно. «Очнулся, мил человек, что это у тебя с лицом? Кровью что ли харкал, или носом шла? Дай-ка вытру». Она быстро вытерла юноше лицо тряпицей. «Смотри у меня, коли моей кровиночке будешь голову кружить». Женщина, сложив мощные руки на внушительной груди, угрожающе покачала головой, мол, не послушаешь доброго совета, пожалеешь. «Смирно себя веди, пока батюшка Никита Афанасьевич судьбу твою решать будет. Завтрева, как от сестрицы своей из дворца вернется, так и будет про тебе думать. Сам начни сказывал про то». Дверь за женщиной закрылась и комната окончательно погрузилась во мрак. Дмитрий же, у которого сна не было ни в одном глазу, лежал и думать, рассматривая темноту. Вот же женщина, настоящая бабина, бабища, бы мягкий знак, груди с арбуз каждая, бицепс больше моего бедра, такая, как приголубит, так приголубит, присвистнул парень, впечатленный внушительной статью женщины. Правда, через несколько минут он уже думал о совершенно другом. «Черт, попал, называется, из огня да в полумя. Если я правильно секу местную политическую кухню, то батя этой кореглазой красавицы, Алены, кажется, является старшим братом бывшей царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной, матушка будущего императора Петра Алексеевича, а пока еще сопливого Петруши, сейчас живет, как затворница. Получается, ждет, когда ее сын подрастет, чтобы занять российский престол. Заговор, б мягкий знак, намечается, как пить дать. И, царевна Софья, не будь дура, попытается не допустить этого. Мать вашу, как же все это не вовремя и не кстати. С досады даже ногой спинку кровати легнул. Толку, конечно, никакого, но легкое удовлетворение получил. Хоть пар чуть-чуть спустил. Правильно говоря, бойся своих желаний. Б мягкий знак, хотел ускорить события, вот они и ускорились. Сначала чуть выпотрошили, как цыпленка. Потом опальный заговорщик, которого того и гляди и к ногтю прижмут, меня подобрал. Сатана, что ли подкузмил, сокрушался Дмитрий, путаясь выработать новый план по выполнению договора с дьяволом. Чем выше я буду взбираться, тем скорее мне придется определяться, за кого быть, за царевну Софью или за будущего императора Петра Великого. Выбирать все равно придется. Не нужно было обольщаться. Радикально повлиять на результат крымского похода он мог лишь в союзе с какой-то из этих двух сил. Плюсы и минусы были и в первом, и во втором случае. Союз с царевной Софией обещал скорую организацию похода, но гарантировал разгром. Сотрудничество с родными будущего императора Петра Алексеевича, напротив, обещало победу над крымчаками, но в очень отдаленном будущем. Дмитрию же нужна была победа и обязательно в течение этого года. Задница, короче, классическая задница, полная дерьма. Ума не приложу, как из нее выбираться. Кхе-кхе, горло, вдобавок, было сухое, вылетавшие слова терлись друг от друга, словно наждачная бумага. По крайней мере, ощущение было очень похожее. Пить охота, оставляли вроде бы воды. Он потянулся к стене, где на сундуке, как он помнил, должен был стоять кувшин. Правда, тут же отдернул руку, словно обжегся обо что-то горячее. Хм, б мягкий знак, опять. Его ноздрей коснулся очень знакомый запах домашнего вина из полевых ягод. Этот сильный, чрезвычайно густой ягодный аромат, вдруг заполнивший комнату, сложно было не узнать. Как, парень живо схватил кувшин и сделал большой глоток. Домашнее ягодное вино, сомнения не было. В той жизни он увлекался виноделием и никак не мог спутать то, что попробовал. Ничего не понимаю, я же не дотронулся до кувшина. Прекрасно помню, что не касался его. Как же так, ведь моя способность проявляется лишь тогда, когда я касаюсь какого-то сосуда или самой воды. Всегда было именно так и никак иначе. Неужели от рогатого мне еще один подарок перепал? Знатный подгон, нечего сказать. Получалось, он мог воздействовать на воду на расстоянии. Правда, пока непонятно, какое должно было быть при этом расстояние. 12. Решился. Теперь оставалось только на педаль газа давить. На третий день пребывания Дмитрия у Нарышкиных нарисовалась пара весьма специфических проблем. И, честно говоря, он даже не знал, как их воспринимать. Печалиться или, наоборот, радоваться. Столь странное, противоречивое восприятие проблем было вызвано их неоднозначным содержанием. Первое и, наверное, самое главное – проблема заключалась в дочке боярина Нарышкина, которая себе такого про Дмитрия напридумывала, что с него можно было смело икону писать. Похоже, она, как сильно впечатлительная и склонная к мистицизму особа, решила, что их раненый гость какой-то страдалец за веру, юродивый в квадрате, борющийся со страшными демонами. Хотя, ничего в этом удивительного не было, если вспомнить, в каком состоянии парень попал к Нарышкиным. Ведь вся эта история напоминала классический бразильский сериал, круто сваренный на средневековый московский манер. Она, наследница знатного боярского рода, увидела его, молодого героя-страдальца. Весь в крови, кусающий губы от крови, он умирал на ее руках. До этого ее никто здесь не понимал. А ей ведь хотелось чего-то высокого, романтичного. И как в такой ситуации не приключиться лови истории? Парень, как-то вполуха слышал, что Аленка про него своему отцу рассказывала. Нужно сказать прямо, фантазии девицы можно было позавидовать. Дмитрий в ее рассказе представал настоящим героем, отчаянным, храбрым, безрассудным и, конечно, молодым. Выходило, что парень обязательно был знатного происхождения, в огне спасал кого-то из близких. Мол, такого человека они просто обязаны были выходить и поставить на ноги. Аленка, как кошка, влюбилась в него, Правда, сама не понимая этого, в любую свободную минутку старалась оказаться где-то рядом с его комнатой, застынет в каком-нибудь углу каменной статуи, упрет в него свой взгляд и сопит негромко. Парень же такому вниманию был не особо рад, скажем больше, старался сторониться Аленки. Не дурак, понимал, что совсем не в его интересах подкатывать к боярской дочке. Сейчас за такое мигом отрежут все, что торчит, и скормит отрезанное собакам. Гормоны же унять можно и другим способом. Служанки и горничные только и ждут, чтобы на них внимание обратили. Только глазом подмигни, сразу же прибегут. Такое время, такие нравы. Вторая проблема и, вовсе, курьезной была. Как-то вечером Дмитрий почувствовал, что пьянеть на глазах начал. С каждой секундой его шатало все больше и больше, глаза в кучку собирались и ноги подкашивались. Хотелось свалиться на ложе и отрубиться. Бы мягкий знак, как, только что же ни в одном глазу был. Ни капли во рту не было. Откуда, вашу мать? Язык его еще слушался, хотя некоторые слова давались ему с особым трудом. Шатаясь, Дмитрий передвигался вдоль стены, осторожно ставя ногу на освободившееся место. А вого, накрывает капитально. Как же это так случилось? Позже, когда парень протрезвел и смог нормального соображать, до него дошло вся соль ситуации. Я же, мать его, настоящий самогонный аппарат в ботах. Сатана, падла, ты что делаешь, какого хрена во мне спирт появляется, я что теперь, вечно пьяный и молодой? Реальная дичь получалась. Способность превращать воду в спиртосодержащую жидкость снова вела себя так, как ей хотелось. Подумать только, обычная вода в его желудке стала алкоголем. Поэтому его неожиданно и скрутило. Как же все это не кстати? Мне что теперь, все время на стороже быть может и воду, вообще, не пить? Естественно, все эти вопросы остались без ответов. Дьявол, скотина, был явно не склонен к общению. Наделал дел, а тут разгребай за ним. Лучше бы ничего и не дарил. Такая способность еще и боком выйдет. Склоняя дьявола по-всякому, Дмитрий вдруг подумал об одной вещи, которая тут же ему подняла настроение. Ха-ха-ха-ха, я, дурак, всякие военные прибамбасы ищу, придумываю. Я сам, как оружие, огнедышащий, бы мягкий знак, дракон. Со всех щелей могу зажигательной смесью плевать, спереди и сзади, сверху и снизу. Змей Горыныч, бы мягкий знак. Я ходячая тяжелая огнеметная система Буратино. Всегда готов к бою. Штаны снял и пол войска сжег. Ха-ха-ха. Он только представил, как со спущенными штанами выходит к вражескому войску, и его тут же скрутило от дикого хохота. Дичайшая картина выходила. Настоящий сюрреализм. Двумя руками держит инструмент, из которого в сторону противника хлещет струя огня. Ржал так, что на пол упал и кататься по нему начал. От шума в светлицу тут же вбежал кто-то из дворни, то ли дворовая девка, то ли бабка-кормилица. Увидела валявшегося на полу Дмитрия и сразу же вой подняла. Так голосила, что весь дом на ноги подняла. «Ой, подучая, подучая, матушки!» Подучила-замучила, кричала женщина, выбегая из светлицы. Топот поднялся, стук по полу и ступенькам. Какие-то люди стали бегать туда и сюда. «Ой, мамочки, подучая!» Через пару минут в светлицу влетела Аленка с выпученными глазами. Смотрит на парня, как телок на мамку. Того даже дрожь пробрала. «Ой, так юродивый же он!» Та женщина все никак успокоиться не могла. Руками махала, глазами сверкала. «Гляньте, юродивый!» Вот так Дмитрий еще стал юродивым. Почетно, конечно, ведь юродивый – это не местный дурачок, а человек не от мира сего, близкий к Богу. Такого человека никто не трогал. Бояре и даже сам царь опасались трогать юродивых, как находящихся под защитой господа. Говорят, даже сам царя Иван, прозванный Грозным, не связывался с теми, кто был отмечен Господом. Дмитрий даже слова против сказать не успел, как этот слух о молодом юродивом начал жить своей жизнью. Аленка, дуреха, свою лепту тоже внесла. Своей кормилице рассказала по секрету, что их гость пару дней назад кровавыми слезами плакал. Мол, демоны его душу рвали, а он с ними боролся. Кормилица слушала все это, охала-яхала. После сама пошла про то рассказывать. Сначала шепнула поварихе, потом ткачихе, затем богомольным бабкам у церкви. Вскоре, в дом Нарышкиных повадились гости ходить, чтобы на юродивого мальца хоть одним глазком поглядеть. Приходит, встанут у приоткрытой двери и смотрит на него воловьими глазами. Одна дура бабка, вообще, медики ему совать в руку начала. «Помолись, — говорит, — за меня Господу, и смех, и грех. Интересно получается, После одной такой встречи разговаривал Дмитрий сам с собой, обдумывая происходящее. Ведь даже не думал, что так могло получиться. Охренеть, красота. Я же теперь в авторитете у всякого богомольного люда. Может, мне для поддержания имиджа полусвятого воду в красное вино превратить, как Христос, и после начать пророчить про крымчаков, про поход. Пришла ему в голову очередная мысль, но после недолгого размышления он оставил эту мысль. Чего это я? Нельзя так светиться. Не дай бог, за какого-нибудь колдуна примут. На костре, бы мягкий знак, сожгут. Тут нужно в оба глядеть, чтобы впросак не попасть. Однако образ юродивого и божьего человека, за которого его теперь начали принимать, ему все же помог. Дмитрий, когда начал на ноги вставать, смог по всему поместью свободно ходить. Никто ему слова против даже сказать не решался. Ходил, куда хотел, в амбары залазил, в хозяйскую часовенку захаживал, около конюшни отирался. Парень, видя такое к нему отношение, еще больше туману напускал. Делал особенно загадочное лицо, когда по двору ходил. Увидев какого-нибудь слугу или горничную девку, тут же начинал руками махать, словно кого-то от себя отгонял. Руками машет, а сам в этот момент что-то невнятное бормочет, обычно какую-нибудь галимую попсу. Заметил, что самое жуткое впечатление на дворню производили почему-то песни Киркорова. Цвет настроения, черный, бывало заводил он эту тягомотину, и люди, заслышав его завывание, начинали истово креститься и прятаться по углам. Тот же, кто не успевал сбежать с его пути, вжимался в стену и тихо-тихо трясся. Черный «уй-уй-уй-уй». С такого воя и самому становилось не по себе. «Уй-уй-уй-уй». Его способность, вдобавок, сюрпризы приносила. Бродит, бывало, по закоулкам поместья, никого не трогает, высматривает что-нибудь интересное. Вдруг, его начинает накрывать. Чувствует, что пьянеет. Естественно, у него и походка меняется, и на смех пробивает, и прикалываться хочется. Иногда даже боксировать с тенью начинал с пьяных глаз. Со стороны такое особенно жутко смотрелось. Дворня потом целыми вечерами обсуждала, как Митька юродивый с дьяволом на кулачках дрался, за вихры его таскал. Как-то вечером один из холопов, здоровый дядька с пудовыми кулаками, набрался смелости и подошел к нему. Спросил дрожащим голосом, а силен ли враг человеческий на кулачках биться. Дмитрий, как раз будучи под хмельком, такого ему наговорил, что тот аж рот раскрыл. Мол, сатана здоровый, как бык, шею не обхватишь, грудь колесом, рога острые, руки и ноги с бревно толщиной. Такого только хитростью победить можно. Сатана, балаболил он, подслеповат немного. Пока черт будет глаза щурить, ты, советовал Дмитрий, резко садись и хватай его за волосатые яйца. Дергай к низу со всей силы, а потом по глазам его, падлу, бей. С той поры здоровяк сильно его зауважал. Бы мягкий знак, страна непуганных детей, закатил глаза Дмитрий, как навешал лапшу очередному простофиле. Рай для мошенников. Тут языком можно на каменные хоромы намолотить или на плаху. Не дай бог. Почти седмицу так Дмитрий чудил. Отсыпался, отъедался, шутки шутил. Между делом пытался планы строить, как ему дальше быть. Все никак решиться не мог, на кого ему ставить. На царевну Софью или на Рышкиных, родню будущего Петра Великого. Ведь оба варианта были плохими, так как не позволяли ему исполнить договор с дьяволом. Но в один прекрасный день случилось то, что помогло Дмитрию, наконец, определиться. Произошло вот что. Парень вечером, как обычно, вышел побродить по поместью. К его удивлению, вокруг все бурлило. Дворня на ушах стояла. Носилась, как угорелая, новая и чистая на себя надели. Двор метлами так мели, что пыль столбом стояла. Оказалось, батя Аленки сегодня встречал свою сестру, матушку Петра Алексеевича, будущего российского императора. Узнав об этом, Дмитрий тут же сделал стойку. Он должен, кровь из носа, узнать, о чем будет разговор. Нутром чуял, что узнает что-то очень интересное и нужное. Ведь встречались матушка и дядя будущего императора, который мог и не стать правителем. Здесь явно пахнет заговором. Хищно улыбнулся Дмитрий, пробираясь по полутемному коридору. Наталья Кирилловна, не будь дура, обязательно будет против царевны Софьи топить. Скорее всего, специально пришла к брату, чтобы он ей помог переворот замутить. С этой мыслью парень прошмыгнул в большую комнату, где боярин всегда гостей принимал, и затихарился в закутке у русской печи. Ждать пришлось недолго, ноги даже затечь не успели. «Проходи, сестрица», — вскоре послышался густой бархатный голос Нарышкина, троекратно поцеловавшего сестру. «Не часто ты меня балуешь своим вниманием. Как твое здоровьице? Все ли хорошо? И тебе поздорову, братец». «Да вот, тяжко, братец», с тяжелым вздохом отвечала Наталья Кирилловна, обладавшая мягким грудным голосом. «Нонче совсем тяжко было. Спать плохо, в голове бухает. Погода, видать, сестрица», утвердительно кивал боярин. Долго еще они жаловались друг другу на болезни, на неласковую походу. «Дмитрий, честно говоря, даже зевать начал от этой болтовни. Одно и то же бубнят, переливают из пустое в порожнее. Уже стоять было тяжело. Ему тут в углу не присесть, не прилечь». К счастью, их разговор свернул в другую сторону. «По Петруше, сестрица, соскучился», с грустью говорил боярин. «Совсем уже взрослый стал, вытянулся. Батюшку своего, покойного государя, живо напоминает. Да, братец, большенький он уже стал, только беспокойный сильно». Женщина махнула рукой, мол, и не спрашивай, на месте совсем не сидит, бегает и бегает, как дворовый, совсем степенства в нем нет, с голытьбой водится стал, с утра и до ночи пропадает то в кузне, то конюшне, то в оружейной. Она опять махнула рукой, полные губы скривила, видно было, что недовольна, совсем от рук отбился, не знаю, что с ним и делать, как и не государь вовсе, не дело для будущего государя с дворней возиться, тоже сокрушался боярин, качая головой. Негоже, государю править потребно только, а не по улицам бегать. В какой-то момент Наталья Кирилловна всплакнула, вынула шелковый платочек, расшитый яркими золотистыми петушками, и начала вытирать слезы. «Что ты заладил, братец, государь да государь? Сам же знаешь, что пока еще никакой он не государь», продолжала вытирать слезы, что никак не прекращались. «Все Сонька дура в своих руках держит, все она, гадина подколодная, совсем стыд потеряла, с Васькой Голицыным запирается в палатах и непотребство творит, людишки сказывают, что хочет она ребеночка зачать, слышишь, братец, мол, коли от Васьки будет у нее ребеночек, то станет она полновластной государыней». Нарышкин наклонился вперед, брови у него сдвинулись, высокий лоб морщины прорезали, «Чует мое сердце, что теперь решила она извести сначала меня, а потом Петрушу, уже и платок ей не помогал». Плечи бедной женщины сотрясались от рыданий. «Изведет, Сонька стерва, чувствую, изведет. Подсыплет яду, а может уже и подсыпала. Вчерась, вон квас сильно у меня горчил. Нехорошо даже стало. А третьего дня от пирогов с потрохами нехорошо стало. Скушала-то всего ничего, а совсем худо было. Точно, змея подколодная, отравит». Наталья Кирилловна упала на руки брата и забилась в рыданиях. Сама себя так накрутила, что ей жутко стало. Показалось, что вот-вот ее, правда, отравит. «Что ты такое говоришь?» – успокаивал сестру боярин. «Сонька трусиха. Васька Голицын тоже побоится руку на Петрушу поднять. Господь за такое покарает». Он еще долго убеждал в том, что никто не посмеет отравить ее и сына. Мол, Петр Алексеевич всегда на глазах. Никто чужой и подойти к нему не сможет. Еда тоже вся проверяется. Каждое кушанье сначала особый человек из дворни пробует, а затем ближние люди из свиты. Только потом сама Наталья Кирилловна кушать изволила. Рыдания, бормотания и причитания прервались лишь тогда, когда слуги на стол начали кушанье нести. Пахнуло разнообразными ароматами, от которых слюна сама собой выделяться стала. Дмитрий тут же сглотнул вставший в горле ком и со всей силы ущипнул себя за руку, чтобы не отвлекаться от размышлений. Почти готовый заговор, их только немного подтолкнуть нужно. «Самую крохотульку», — шептал парень, и так эдак пережевывая в голове только что услышанный разговор. Он все более склонялся к тому, что персоны Натальи Кирилловны и ее сына Петра Алексеевича более всего удобны для его планов. Если он сможет помочь им прийти к власти, сможет в какой-то степени надеяться на благосклонное к себе отношение. От царевны Софьи такого ждать не приходилось. Ведь у нее все и так уже было. И как же, под отвлекающие звуки весьма обильного застолья, смачное чавканье, сытое рыганье, хруст разгрызаемых костей и тому подобное, парень пытался собрать воедино всю доступную ему информацию о Петре Алексеевиче, его матери и царевне-регенте Софье. Пока все это ему виделось сложным мозаичным пазлом, к которого было начало и конец, но не было содержания. Банальный переворот ни с того ни сего не происходит. Нужны соответствующие условия, ситуация, люди, финансы и много чего еще другого. Пока все это не очень наблюдается, прикидывал он имеющееся и необходимое для воцарения на престоле юного Петра Алексеевича. Скажем больше, ни хера пока нет, военной силы нет, все стрельцы под Софией ходят. Чтобы перекупить их любовь и внимание, нужны немалые средства. Поддержки среди боярства тоже не особо заметно, те выжидают. Наконец, никого законного повода для свержения регента не было, ведь Петр еще сынок, 15 лет, до его совершеннолетия царевну Софию даже пальцем тронуть нельзя. Вот, если бы Петруша немного повзрослел как-нибудь, хм, в паспорте же пару лет ему не впишешь, да и паспорта нет, женить бы Петрушу один, а вот тут у него пазл и сложился. В голове, словно чертик из табакерки, выскочило слово «эмансипация», которое и подтолкнуло его мыслительный процесс. Получился эдакий смачный интеллектуальный пинок, раз и дело пошло, женить на какой-нибудь дурочке, чтобы тихо-тихо серой мышкой сидела и рта не раскрывала. Мало ли сейчас захудалых дворянских родов, у Дмитрия загорелись глаза, что происходило всякий раз, когда ему удавалось распутать какую-нибудь необычную загадку. Была у него такая страсть, загадки и головоломки разгадывать. После этого Петр Свет Алексеевич автоматом становился дееспособным со всеми причитающими. Он еще некоторое время сидел и обгладывал эту идею. Получалось очень даже хорошо. Царевич женится и предъявляется свои права на престол. Софье волей-неволей придется как-то на это реагировать. Или уходить, или сражаться. Судя по всему, добром царевна Софья не уйдет. А, значит, он сможет половить в мутной воде свою рыбку. Глядишь, что-то и выгорит. Так, теперь пора устраивать концерт по заявкам трудящихся. Парень многозначительно фыркнул и потер руки. Вижу, братец с сестричкой все свои шансы прожрут и пропьют. Этих товарищей толкать нужно, чтобы они зашевелились. План его был прост и незамысловат. Слава юродивого, то есть божьего человека, которая гуляла по поместью, должна была сейчас сыграть в его пользу. Ведь в этом времени любое слово юродивого почиталось особо. Некоторые даже считали, что так с обычными людьми говорит сам Господь. Почему бы этим не воспользоваться? Дмитрий выдохнул воздух, набираясь решимости, чтобы начать свое представление. Адреналин наполнял его кровь, быстро приводя парня в нужную кондицию. Едва кровь начала стучать в висках, он начал. «Ай, люли-люли, ай, люли-люли», — рявкнул парень максимально гнусавым голосом, выпрыгивая из своего убежища прямо к столу с кушаньями. Боярин с сестрой от такого эффектного появления едва с лавок не свалились. Сам Нарышкин еще сдержал порыв, а Наталья Кирилловна все же не удержалась и испуганно взвизгнула. «Кушали, кушали и дитятю скушали. Ай, люли-люли, ай, люли-люли. Совка на пере не почивает, а дитяти под лавкой горевает. Ай, люли-люли, ай, люли-люли. Кушали, кушали и дитятю скушали. Ай, люли-люли, ай, люли-люли. Дитяти подрасти бы, да на трон взойти бы». Лихо выделывая коленца, словно укуренный на дискотеке, Дмитрий несколько раз прошелся вдоль стола. Судя по охреневшим лицам брата и сестры, эффект был достигнут. Следовало, явно, поднажать. Возрастом мал, зато корнем велик. Ай, люли-люли, ай, люли-люли. Кушали, кушали и дитятю скушали. Ай, люли-люли, ай, люли-люли. Ему кралю найти, да на трон взойти. Темнеющий лицом от гнева, боярин резко вскочил с места и замахнулся тяжелым серебряным кубком, чтобы кинуть в скачущего козликом парня. Еще пара мгновений и массивный снаряд бы отправился в полет. Только Наталья Кирилловна почему-то схватила брата за рукав камзола и сильно дернула к себе. От неожиданности Нарышкин напешил. Обернулся к сестре, которая тут же начала ему что-то горячо шептать. Видимо, до женщины уже дошел более чем призрачный намек Дмитрия, который он коряво замаскировал в частушке. Лицо у Нарышкина на глазах поменялось, только что было искаженным, злым, и, вдруг, подобрело. Морщины разгладились, глаза заблестели, борода торчком встала. До него тоже, видимо, дошло. «Подь сюды, подь, подь, не бойся», — махнул он рукой Дмитрию, который замер у печки. Готовился, уже стрекача дать. Вдруг, боярин окажется тугодумом и решит наказать его. «Подь, говорю, сюды. Кубком тебя жалую». Довольный Нарышкин протянул ему тяжелый, почти на кило, серебряный кубок. «Что ты там еще рек? Повтори-ка». Схватив кубок, парень опустил голову, словно кланялся. Правда, он больше усмешку прятал, чем выражал благодарность. Ведь его неуклюжая провокация достигла своей цели. Теперь все должно было ускориться. «Давай, а мы с боярыней послушаем Божье слово». Дмитрий дал стране угля так, что еще не родившийся Стаханов застонал от зависти. Один в реальной истории женитьбы Петра Алексеевича на мало кому известной Евдокии Лопухиной задумывалась с этой же целью. Таким образом, он становился совершеннолетним, и потребность в регенте полностью отпадала. 13. Нажал на педальку. Перед царевной Софией склонился в поклоне гофмаршал Польши и чрезвычайный посол Речи Посполитой Кшиштоф Гжемултовский. Это был высокий статный мужчина с благородной проседью в висках, аккуратной бородкой и невероятно тяжелым взглядом. В каждом его движении сквозила знаменитая шляхтическая гордость, вскормленная многими поколениями благородных предков. Все здесь для него были быдлом, его холопами, которых он на смерть запарывал на конюшне за малейшую провинность. Даже царевна Софья была для него не государыней, а всего лишь очередной девкой, перед ком выбившейся на самый верх. Каков есть ваш ответ? Заключение мира между нами возможно лишь тогда, когда русское войско двинется на Крымчака, его губа с презрением топырилась к низу. Видно было, как ему неприятно говорить с этими людьми. Я больше не иметь время ждать. Что ответить мой король, стоявший рядом с троном? Дородный мужчина в боярской шубе наклонился к царевне и что-то ей прошептал. Та недовольно поджала губы. Видно, что не очень было ей по душе то, что предлагалось. «Передай королю и великому сейму». Царевна сделала паузу, во время которой в палатах стояла мертвая тишина. Уже она повернула голову к своему ближнику. «Завтра я объявляю сбор поместного войск для похода на Крымское ханство. С Божьей помощью через 3 месяца первые сотни отправятся к Перекопу». Посол Гжемултовский поклонился. «Это очень правильное решение, ваше высочество. В этой комнатушке, расположенной в самой подклете, боярин Никифоров держал кое-какие товары, о которых не принято кричать на улице. Слишком велик соблазн для лихих людей может случиться. Кто удержится, коли услышит, что у боярина Никифорова в обычной подклете хранится такое? Это почти 100 рулонов самой настоящей андулазийской парчи». Целых 3 вазы в локоть из цветного стекла с острова Мурана, связка мечей из индийского булата, про серебряные гривны и золотые монеты и говорить нечего, почти целый 2-ведерный бочонок в углу зарыт, хватит и ему, и детям, и их внукам. Вот в этом месте, куда всем был ход заказан, он и вел опасный разговор со своей сестрой, матушкой царевича Петра. Не дай бог, кто раньше времени об их беседе прознает, быть беде, сестрицу в монастырь, племеша Петрушу отравит, а его просто на плаху отправит. А ведь дело юродивый говорит, сестрица, мы Петрушу одним махом оженим на какой-нибудь дурехе из слабенького рода, чтобы почитала нашу доброту, а после Соньке на порог покажем. Пусть с царских палат убирается, предлагал боярин своей сестре то, что можно было назвать мягким переворотом. Наталья Кирилловна задумчиво крутила тонкий черный локон, выбившийся из-под ее платка. Видно было, что побаивалась она всего этого, не понимала она все эти закулисные игры, а поэтому и страшилась. А на ком? Подняла она глаза на брата. Ведь выбор невесты для царевича Петра был очень важным и непростым делом. Родственники невесты после венчания станут царскими ближниками и будут претендовать на свою долю царского пирога. Тот усмехнулся, прекрасно понимая ее мысли. Только Никифоров был далеко не прост. Как казалось, у него уже был готов ответ на этот вопрос. У Лопухина дочка подросла, почти племяшка-погодка, девка смирная, без гонора. «Сделает все, что ей скажут», — улыбался Никифоров, довольный, что удалось неплохо обстряпать это непростое дело. «Самого Лопухина тоже знаю, крепко мне обязан. Супротив меня ни единого слова не скажет, так аж патриарх горой за нового государя встанет. Что думаешь, сестрица?» Женщина в нерешительности молчала. Страх ее никак не оставлял, как говорится, и хочется и колется. «Ты что, сестрица?» Очень натурально испугался боярин, всем своим видом показывая, насколько он за нее переживает. «Натуральный актер, ты же с нашим Петрушей по лезвию ножа ходишь, каждый день к Господу уйти можете. Отравит ведь мальчонку, как пса безродного, и бросит в канаву. Дворня уже поговаривает, что возле племяшки всякие разные людишки крутятся. Чувствую, неспроста все это творится». Хитрец прекрасно знал свою сестру, которая не страшилась смерти, а в случае угрозы своему ребенку живо превращалась в разъяренную фурию, что сейчас и случилось. «Я эту змею подколодную сама задушу», — зашипела женщина, сверкая глазами. «Вот этими самыми пальцами ей поганые глазенки выцарапаю». Словом, закрутилось дело. Уже этим вечером к дворянину Лопухину из городка Верхотурье, где тот тихо мирно воеводствовал, отправился гонец с неожиданным известием. Его дочку сватал сам царевич Петр. Городок Верхотурье давно уже спал непробудным сном глубинки. Погрузился в полную тишину и высокий терем местного воеводы Лопухина, который, напротив, еще только собирался почивать. Дел по воеводской службе было слишком много. Всего за день и не успеть. Только воевода Илларион Аврамович поднял ногу, чтобы опустить ее на первую ступеньку лестницы, как с улицы донесся сильный грохот. Кто-то на ночь глядя так молотил по воротам, что они ходуном ходили. Того и гляди развалится. Кого это еще черти несут? Пробурчал воевода, нашаривая один из пистолей. Добротный огнебой знатного калибра, что еще его батька после стычки с ляхами на границе привез. Из такого пальнешь, двух всадников за раз положишь. Митька, Стенька, крикнул он своих боевых холопов, что всегда трудными ходили подле его персоны. Все сюды, оружными, живо, дом оборонять будем. Вскоре перед трясущимися от ударов воротами уже стояло около полутора десятка дворни во главе с самим воеводой, вооруженным саблей и пистолем. От факелов во дворе было светло, как днем. А ну прочь от ворот, собака, не уймешься, попотчуем тебя добрым свинцом и железом. Громким голосом крикнул Лопухин, угрожающе взмахивая саблей. Рядом с ним встали двое его боевых холопов с бердышами в руках, готовые их сразу же пустить в дело. «А ну, парни, отворяй ворота, сейчас из пистоля пальну». Едва ворота распахнулись, как из-за них показался всадник в соболиной шубе и высокой боярской шапке. За ним из темноты выходил целый отряд под два десятка рыл в кольчугах и с саблями наголо. Сразу видно, важный человек прибыл к дому воеводы. Такой в дверь мог стучать не только руками, но и из пушки пальнуть мог. Одно слово, важный человек, что горло дерешь, не узнал что ли, кто к тебе приехал? Криво усмехнулся гость. Побледневший Лопухин тут же опустил пистоль и бросился к стремени боярина. Конечно, он узнал гостя. Боярин Никифоров то был, что его на это место поставил и покровительством одаривал все это время. Милостивец, прости, обознался, я, дурень, по темноте. Лопухин помог гостю спуститься, уважительно придерживая его за локоть. Какая радость такого гостя встречать. Эй, вы там, накрывайте столы, живо. Вино гешпанское из погреба. Но опустившаяся ему на плечо, рука гостя заставила его замолчать. Еще успеем отпраздновать. Дочка где? Вдруг ошарашил Лопухина боярин Нарышкин. Воевода ошарашенно захлопал глазами, ничего не понимая. Зачем ему его дочурка Евдокия? Боярин женат уже давно, а в баловства замечен не был. Что рот разинул? Дочка, спрашиваю, где? За царевича Петра Алексеевича сватать твою Евдокию приехал. У Покровского собора на паперти сидел бродяга в равнине невообразимой ветхости, из-под которой проглядывали массивные кольца железной цепи. Босые ноги его покрывали бурые струпья, плотными корками напоминавшие бугристую кожу заморского гада. Юродивый глуповато улыбался, поглядывая по сторонам. Что-то бормотал в полголоса, иногда махал руками, словно прогонял кого-то невидимого. Юродивый, одним словом, пройдет мимо почтенная Матрона с корзинкой, бросит ему грошик. Пробежит служанка с богатого дома, положит юродивому кусок пирога али пареную репу. Сухая старушка остановится и крестить начнет. А как же иначе? Юродивый ведь не простой человек, он к Господу приближен. За его страдания Господь и одарил своей милостью, творить благодатную молитву, что сразу же воспаряет к небесам. Пожалеешь такого человечка, дашь ему грошик, глядишь и зачтется тебе это благое дело на небесах. Велико же могло быть удивление всех этих людей, коли они смогли бы услышать, что бормочет юродивый. Совсем не были похожи его бормотания на святую молитву. Слишком уж странными были слова. Скоро уже рвануть должно. По всем признакам подметное письмо уже дошло до стрелецкого полковника. Тот, не семи пядей во лбу, кажется, поэтому и должен поверить в мою липу. Замаскировавшийся под настоящего юродивого, Дмитрий уже давно сидел у Покровского собора. Ждал удобного момента, чтобы начать второй этап своего плана по возведению на престол царевича Петра Алексеевича. Первым этапом он уже подбросил стрелецкому полковнику, поставленному над полутысячей московских стрельцов, одно письмо весьма неприятного содержания. Самое смешное, что парню особой придумывать ничего не пришлось. Просто собрал в одном месте те слухи, что носились в воздухе и красиво их расписал. «Должен, обязательно должен клюнуть», — негромко шептал Дмитрий, характерно покачиваясь из стороны в сторону. Выходила натуральная диковина, заставлявшая прохожих шептаться и осенять себя крестным знаменем. Ведь все болтают, что царевна Софья хочет распустить стрельцов по домам. Мол, обленились совсем, домами и хозяйством обзавелись, воевать не хотят, на саму государыню свысока подглядывают. Я, считай, и не придумывал совсем. Ну так, самую малость приукрасил. Вспомнив, что он написал в письме, Дмитрий довольно засмеялся. И, правда, занятно получилось. Указал в письме, что задумала царевна Софья заменить стрельцов на полки нового строя с иноземными полковниками во главе. Главное, к правде близко. В Москве уже целый полк такой был, с которым вечно стрельцы лаялись и по кабакам дрались. Пора, похоже, начинать. Я сейчас волну на Красной площади пущу, а потом, глядишь, и стрельцы бучу поднимут, тряхнул головой Дмитрий, медленно поднимаясь на ноги. Ну, с Богом. Встал, высоко подпрыгнул и вдруг резко замахал руками. После заходил по паперти, словно кочет. То подпрыгнет, то выгнется всем телом, то головой станет мазать. Чистый дрочливый кочет. Кукареку, кукареку, заорал парень невероятно пронзительным голосом. Ковылявшая рядом бабка с клюкой даже подпрыгнула от неожиданности, а, опомнившись, начала истово креститься. Испуганные воплем парня, десятки воронов сорвались с крыши и с карканьем стали кружиться над площадью. Мрачноватый, словом, антураж получался, а Дмитрий и не думал останавливаться, вновь принимаясь за свое. Кукареку, кукареку, останавливались привлеченные криками люди. Ржали лошади, псы принимались лаять, выть, не лезть свинье со своим рылом в калачный ряд, не ставить там свои порядки, в хлеву ей сидеть, в грязи валяться и похрюкивать. Начал он с пословиц и поговорок, намекая на известные обстоятельства. А как же иначе, не орать же напрямую, что не место бабе на троне, что подле мужа ей сидеть нужно и голову лишний раз не поднимать. Сейчас за такое, впрочем, как и всегда, мигом головы можно было лишиться. Не успеешь оглянуться, как уже шить статью будут об оскорблении царской чести и руки заламывать. Тут с этим быстро. Не место гусю на шестке рядом петухом и курами. Лапками он должен по земле матушке топать и деток гусяток своих одерживать. Кочет уже следует на самом верху шестке сидеть и оттуда гордо на других взирать. Петя, Петя, петушок, ждет тебя вскоре твой шесток. Где ты, Петя, бродишь? Где ты, Петя, ходишь? Иди скорей. После многократного упоминания имени Петя, да еще с особенным ударением, всем стало ясно, о чем он ведет речь. Тут семи пядей во лбу не нужно было иметь, чтобы узнать царевича Петра и его историю. А коли не придешь на шесток, быть во всем дворе беде великой, страшной, быть хладу и мору, врага приходу. Накрутив себя, Дмитрий подскочил к недалеко стоящей бочке с водой и с силой хлопнул по ней. От сильного хлопка многоведерная бочка затряслась, возница с огромным черпаком от неожиданности на задницу свалился. С верою в господа говорю, что кровь по земле литься будет, коли кочет свое место не займет. Крикнув это, Дмитрий со всей дури ударил с ноги по крану у бочки. Про себя же в это самое мгновение истово молился, чтобы способность сработала, как надо. Не дай бог, что-то опять не так пойдет. Никак не нужны сейчас эти приколы сатаны, ведь собственная башка на кону. Парень закрыл глаза и опустился мешком на каменную брусчатку. Ах, по многосотенной толпе пошла волна. Хотя, какая там волна? Многоголосное цунами из сотен мужских и женских, детских и старческих голосов. А-а-а, кто-то всхлипывать даже начал, а кто-то истерически во весь голос рыдать. А-а-а, осторожно открыв глаза, Дмитрий вздрогнул всем телом. Увиденное до печенок потрясало своей сюрреалистичностью. Из бочки мощным фонтаном хлестала красная-красная жидкость, заливавшая все вокруг. И толстобрюхего купца с искаженным от ужаса лицом, и бледную, как смерть, молодицу, и визжащую от страха красномордую бабищу. Всем по полной досталось, с головы до ног залило. Кровь, кровь, побежал испуганный шепот, как в пророчестве юродивого. Видно, правду, рек, быть беде, быть беде. Нужно к патриарху идите просить его о скорейшем воцарении царевича. Пусть тоже скажет свое слово, пусть укажет нам путь. В этот момент, упавший на брусчатку, купец начал водить носом у своих рук. Принюхается и что-то шепчет, затем снова принюхается и опять что-то бормочет. Наконец, догадался лизнуть, тут же посветлел лицом. Наливочка, мати, мои, вырвалась у него. Мужик выхватил у возницы черпак и подставил его под красный поток, после мигом опрокинул его внутрь. Наливочка, люди, настоящая, как матушка делала. Уф, ядреная, провел он по мокрой бороде. Чудо, люди, настоящее чудо, как у господа, ахнул купчина, с испугом уставившись на юродивого. Через мгновение толпа уже выбивала краны у других бочек, что водовозы привезли на рынок. Над площадью стал подниматься тяжелый алкогольно-спиртовой угар. Уже к этому вечеру столицу охватили беспорядки. Набежавшая на площадь, беднота упилась разнообразным спиртом до поросячьего визга. Малая часть в блевотине и дерьме валилась прямо там, возле бочек, большая часть устремилась в богатые кварталы. Вооруженные кольями, топорами и самодельными копьями, городское дно вламывалось в каждую маломальски приличную усадьбу. Заполыхали бревенчатые терема, из которых с визами выбегали женщины и дети. Богатый скарб летел прямо на землю, навоз. Вокруг всего этого метались орущие люди и пытались что-то урвать себе. Вызванные земскими головами московских концов, Китая, земляного города, купеческих слободок, стрельцы почему-то мешали. Закрылись у себя в слободках, перегородили улочки засеками из повозок и стали там с ружьями и пистолетами. Чуть видит кого, сразу палить из всех стволов начинают. А из усадьбы стрелецкого полковника, к тому же, слышались пьяные вопли, ругань и проклятья. Сказывали, что полковник в одном исполняем по своему двору бегал и кулаком грозил в сторону царских палат. Из пистолей стрелял по разным сторонам. На Кукуе, где иноземцы живут, тоже все позакрывали. Офицеры, коих из других стран пригласили, к семьям на Кукуй возвратились с оружием. Пушки вроде даже у ворот выставили. Кукуй и раньше никого не жаловал. Сейчас совсем плохо стало. Не пройти, не проехать. Только покажешься на дороге, сразу же подчуют свинцом. Случилось то, что и должно было произойти. К царским палатам, защищаемым редкой цепью солдат нового строя, новобранцев-мушкетеров, подошла многосотенная толпа. Подогретые спиртом, они орали на все лады проклятия царевне-девице, размахивали разнообразным оружием, напирали на бледных мушкетеров. Не менее бурные события развивались и в самих палатах, где собрались две самые могущественные боярские группировки, Милославские и Нарышкины. Первые сгрудились вокруг бледной, как смерть царевны Софии, искусавшей в кровь свои полные губы. Вторые, прижавшись к западной стене хором, окружали царевича Петра. Словно две стаи злобных псов, они скалились друг на друга, наскакивали и пытались укусить. «Царевича Петра хотим на царство, истинную кровь Романовых на трон», — орал мордатый с густой окладистой бородой молодой боярин, махал пудовыми кулаками в сторону своих супротивников, Милославских, задирался, как сопливый пацан. Не отставали и с той стороны. «Государыня Софья Алексеевна, истинная царевна, не нужен нам сопляк от Нарышкиных, мы сами все смогим», — хрипел худой, как палка, старик в тяжелой собольей шубе. Его высокая шапка сбилась на бекрень, из-под нее выбилась мокрая от пота седая прядь волос. Ни та, ни другая сторона не желала уступать, понимая, чем ей будет грозить выигрыш противников. Все знали друг друга, как облупленных. И кто бы ни пришел к власти, оппозиции грозила в лучшем случае опала, а в худшем случае – тяжелая и мучительная смерть. Явно нужен был кто-то третий, кто бы смог, если не примирить, то хотя бы успокоить обе стороны. И этим третьим стал патриарх московский и всея Руси и северных стран Яким. Патриарх Яким, обряженный в свое праздничное облачение и оттого выглядевший еще более внушительно, стоял ровно посередине от двух враждующих боярских групп. Их лаяние он слушал с брезгливым выражением на лице, то темнее, то, наоборот, бледнее. Чувствовалось, что, будь его воля, разогнал бы всех здесь сраной метлой, а то и плетьми. Горяч был патриарх, не сдержан, ни перед кем головы не гнувший, что, собственно, он и показал. «Смердите, как в хлеву!» Со всей силы ударил он посохом по полу, заставляя всех отшатнуться в разные стороны. Кое-кто даже в стенку вжался, испугавшись грозного лика патриарха. Неудивительно. Высокая, мощная фигура, от которой буквально сквозила яростью и гневом, казалась самим архангелом Гавриилом, пришедшим за душами грешников. «Что вы творите?» Словно псы набросились друг на друга. «Вы же все одного корня. Что же вы грызетесь, как иноземцы?» На патриарха, словно вдохновение снизошло в эти мгновения. Глазами он метал молнии, словом разил, не хуже булатного меча. Досталось и Милославским, и Нарышкиным в равной доле. Никого своим гневом не обделил. В конце концов, старик нашел весьма необычный выход из создавшегося непростого положения. Чтобы удовлетворить чаяния обеих сторон, предложил ввести в Боярскую думу ввести равное число бояр от каждого рода с правом вето на любое решение. Не забыл Яким и себя, тоже войдя в состав Думы и становясь полноценной третьей силой, придавшей равновесие всему триумвирата. Царевна Софья же оставалась регентом до 18-летия царевича Петра. Ну, братья и сестры, согласны? В тоне его даже намека не было на какой-то иной ответ, кроме утвердительного. Все молчали. Царевна Софья кривила напудренное лицо и мяла в руках шелковый платок. Ее фаворит, боярин Голицын, молча кивал своим мыслям. С другой стороны, насупились Нарышкины, тоже хотевшие совсем не этого. Но разве иное не было хуже? Ведь, не договорись они сейчас, Москву охватит погромы и многие из них могут лишиться и всего скарба и самой жизни. Первым понял все это Голицын, быстро наклонивший к царевне Софье и что-то ей зашептавший на ушко. Следом нечто похожее сделал и боярин Нарышкин, заговорили со своей сестрой Натальей Кирилловной, матушкой царевича Петра. Мы согласны. Почти одновременно произнесли царевна Софья и Наталья Кирилловна. В это утро Дмитрий, уже благополучно сменивший личину юродивого, со всех ног несся на занятия. Проспал все сроки подъема. Вчера почти всю ночь старика татарина, что играл роль торговца с востока и барыжил его духами, инструктировал. Давал ему подробные ЦУ, как и чем торговать в ближайшие дни. Показывал новые ароматы, которые изготовил днем. Лавандовые, ромашечные, зверобойные, мятные и другие. Рассказал про некоторые маркетинговые приемы из будущего, про продукцию для очень и не очень обеспеченных, про дешевый товар за покупку дорого, про эксклюзивный товар, про скидки уважаемым клиентам. Короче, пытался обучить старика парочке другой приемов раскручивания клиентов на дополнительные покупки. Куда прешь? За этими мыслями о своем стартапе Дмитрий не заметил, как со всего размаху влетел кому-то в спину, а раздавшийся следом мерзкий наглый голос сразу же подсказал ему, в кого он ударился. «Ты, сучий сын!» – заорал боярский сынок, брызгая слюнями. Казалось, еще немного, и он бросится на Дмитрия с кулаками. «Опять меня ударил, ну-ка, держите его!» – крикнул он своим прихлебателям, мордастым парням с глуповатыми рожами. «Сейчас я его измордую!» С оглушительным воплем Дмитрий бросился на них, стараясь коснуться рукой. Одного корпусом бортанул, второго по ноге зарядил. Правда, и сам отхватил. Так по башке дали, что она, как колокол, загудела. Хайреререр, почти одновременно пьяно захрипели оба прихлебателя, начиная фонтанировать блевотиной. Мерзкая зеленоватая жидкость залила все вокруг, их одежду, стены коридора, пол и даже на потолок чуть-чуть попало. А-а-а, как же плохо, блевали, не переставая. Все лилось, как из шланга. А-а-а, в их крови оказалась просто ударная доза алкоголя. В доли мгновения по ним пошла настоящая опьяняющая волна, свалившая их с ног. «Забери своих подружек». Дмитрий остановился у стены и с ухмылкой уставился на боярского сынка. Тот шалело ворочил глазами, ничего не понимая. Прямо подле ног в луже своей блевотины валялись двое его прихлебателей, вяло шевелившие руками и ногами. «И еще прибери за ними». «Что зенки лупишь? Видишь, сколько тут блевотины? Рубаху свою сниму и вытри». К этим словам еще и издевательски засмеялся. Боярский сынок так от обиды покраснел, что страшно за него стало. «Не дай бог, этого свиноту сейчас Кондратий хватит. Потом от говна не отмоешься. Ведь батя его не хрен с горы, а целый генерал МВД, а может и выше, по будущим меркам. Ладно, ладно, не пышься. У этих быков все равно против меня никаких шансов не было». Широко улыбнулся Дмитрий. От переполнявших его эмоций еще и пошутить решил. А почему бы и нет? Больно уж у толстяка рожа была в этот момент охреневшей. Чай хуже не станет. Я ведь святой, злой святой. Могу так сделать, что срать будешь целыми днями. Или, как они, блевать будешь не переставая. Ух, пуганул он толстяка головой, словно прыгнуть собирался. Бедный боярский сынок так резво рванул по коридору, что мне своей тушей входную дверь кубарем покатился по лестнице. На последней ступеньке его подбросило и отправило в зловонную лужу, в которой совсем недавно побывал и сам Дмитрий. «Один-один», — ухмыльнулся парень, разворачиваясь и идя прочь. Ведь он, по-прежнему, опаздывал на учебу. К своему удивлению, за пару шагов до учебной кельи он наткнулся на забитый учениками коридор. Старшекурсники, в основном, стояли так, что между ними и худому было не протиснуться. Что-то явно случилось, на его памяти никогда столько учеников за раз не собирали. Вот тебе и задачка. Дмитрий уже хотел было спросить у кого-нибудь про причину собрания, но раздался строгий голос ректора академии. У натыславной славяно-греко-латинской академии, сегодня ко мне обратились царевна-регент Софья Алексеевна и царевич Петр Алексеевич». Дмитрий вжался в каменную стену. Сердце его что-то холодным накрыло. Верный знак, что скоро в его жизни произойдут какие-то важные изменения. Сказано мне было, что для государства российского потребны образованные и преданные юноши, чтобы писать историю нашего Отечества. Скоро православное воинство отправится в поход на Крымское ханство, что наказать злодеев за века набегов на наши земли, за тысячи и тысячи загубленных православных душ. Все старшие курсы пойдут, чтобы запечатлеть на века вечные славные деяния русского воинства под предводительством боярина Василия Свет-Голицына. Дмитрий неосознанно пополз по стенке к полу, куда и уселся на задницу. Услышанное оказалось весьма и весьма кстати, ибо полностью соответствовало его планам. Ему осталось лишь попасть в списки старшекурсников. Б. Мягкий знак. Подумать только, на реальную войну собираюсь, мелькнула в голове мысль, едва не вызвавшая у него истеричный хохот. Не откосить, а наоборот. Я просто красавец. Попасть в списки оказалось довольно просто. Всей такого рода документацией в академии занимался лишь один человек, монах Алепсий, обладавший потрясающе ровным и красивым почерком. Дмитрий как-то раз видел одну бумажку, написанную его рукой. Чистая каллиграфия, идеально ровные ряды, буковка к буковке, восхитительные завитушки, придававшие тексту какую-то сказочность. Словом, писать список мог только он. Почти час Дмитрий опирался у дверей кельи Алепсия, выжидая удобного момента. Когда же он настал, юркнул внутрь и быстро коснулся руки монаха. Уф, только и успел пробормотать тот, оседая на пол кельи. Парень осторожно уложил его возле ложа, прикрыл суконным плащом и уселся за стол, где лежал заветный свиток. Ну, с Богом, задержал Дмитрий дыхание, как снайперы перед выстрелом, чтобы рука не дрожала. Поехали. И поехал. Через 10-15 минут пыхтения ему все-таки удалось подписать свое имя и фамилию. Дмитрий, сын дворянина Михаила Кобылина, под 71-м номером. Смахнув на пергамент песка, чтобы чернила высохли быстрее, он выскочил из кельи. Одним махом пронесся по длинному коридору и оказался в административной части монастыря, где в данный момент и нажился приказной дьяк от власти. «На, передай, скажи, что Алепсий список написал». Дмитрий поймал за рукав какого-то ученика и внушительным тоном заговорил с ним. Лицо при этом состроил такое, как у большого начальника. Бедный ученик даже подумать об отказе не посмел. Схватил пергамент и поклонился. «Мол, все исполню в лучшем виде, господин, беги, беги». Вдоль пологого берега Волги на юг тянулась длинная лента русского войска. Сотни и сотни всадников в разномастном вооружении скакали плотным потоком. Время от времени часть спускалась к реке, чтобы напоить своих коней. Потом с гиканьем мчались обратно в строй. Со стороны воинства казалось бурлящей горной рекой, несущей свои воды по бесконечным каменным валунам. Оно то разделялось на несколько потоков на очередном каменном валуне, то снова соединялось в единое целое. Вблизи цельный образ войска разрушался, и перед глазами наблюдателя представала совсем другая картина. Кого только здесь не было, бок о бок здесь двигались и обособленные отряды крупных бояр со своей челядью, поварами, ловчими, портными, гуляющими девками, и кучковавшиеся вместе худородные дворяне с кое-каким вооружением, и стройные колонны солдат нового строя с единообразным вооружением и обмундированием, и крупные отряды служилых татар и казанцев на необычных мохнатых лошадях и с вооружением кочевников, и лесная мордва с марийцами. Все они постоянно ругались, задирались, иногда и скрещивали оружие.